Глава 11. Претендент на главную роль. Долго разглядывать не получается. Откуда ни возьмись, фотограф прибегает и давай щелкать. «С подарком для семейного архива! Улыбаемся, подходим!» Ну что мне остается? Улыбаемся и машем. Доходит до того, что торт по столам отправляется. Каждый желающий его на телефон фотографирует, мое мастерство отмечает. Чувствую, будет мем по интернету гулять. И навозный торт от Эллы Борисовны в главной роли. «Ну что ж, дорогие друзья, прошу вернуть сладкий подарок в холодильник до чая. Позже мы угостим каждого желающего, а пока реклама спонсора. Элла с удовольствием повторит свой коронный десерт и на ваше торжество. Записывайте номер. +7 999». В общем, позор по полной программе. «Классное поздравление, Эль», — говорит Арсен, провожая нас к столу. «Давно так не смеялся». «Рада, что угодила», — отвечаю, натянув улыбку. У Николая тоже настроение хорошее. «Расстроилась?» — спрашивает. «Ну да, а ты как думаешь?» «А по-моему, очень забавно вышло. Попробуй легче ко всему относиться. Твой подарок на всю жизнь запомнится. Не конверт с деньгами, получил и забыл. Это живые эмоции. Такое бесценно». Коля так хорошо убеждает, что и я понемногу расслабляюсь. Ловлю себя на мысли, что мне с ним комфортно и легко общаться. Даже не кажется, что на меня пальцем тычут. Гости вроде уже совсем над другим смеются. Включают музыку громче. Танцевальная пауза. «Пойдешь?» Кивает на полянку с веселыми гостями, ритмично потряхивающими стариной под попсовые мотивы. «Не знаю». Сомневаюсь, но встаю из-за стола. Надо бы растрястись, а до кондиции танцев как-то не дошла пока. Вижу Милану. Пробирается сквозь танцующих к нам. За ней Арсен с Давидом. «Ну как, не скучаете?» «Ну что ты, в такой компании не до скуки!» Улыбается Коленька. Смущает. «Как вам еда? Мне закуски показались пересоленные. Повар новый!» Жалуется Мила. Слушаю вполуха, смотрю, что Николай внимание к своей персоне привлекает. Постепенно вокруг собираются гости. Многие Николая знают, кто лично, кто по телевизору видал. Звезда. «Так что мы переживаем за горячее», — говорит Арсен. «А что кроме шашлыка будет?» — спрашивает кто-то. «Ягнёнок на вертеле». Мы с Миланой переглядываемся. Я бледнею. У семьи Арсена есть традиции. На особо важные праздники резать барана. «Мамочки, бедное животное!» — вырывается. «Я, конечно, мясо люблю, но и овечку жаль». «Да ладно тебе, вкусно же!» — отмахивается Казарян. «Вкусно? Это не обязательно жестоко». Представляю, что где-то своего часа ждет бедное животное. Варвары. «По-твоему, на мясокомбинате, когда колбасу производят, коровам сначала массаж делают?» — расходится Давид. Его поддерживают мужчины семейства, а женщины слушают. А мне что, молчать? Нет уж, Элла Борисовна может говорить то, что считает нужным. «На мясокомбинате все быстро. Раз и колбаса, а тут животное мучается». «Не спорьте», — влезает Милана. Видит, что мы оба разошлись. «Коль, лучше расскажи, как у тебя пробы?» Внимание снова на Николая. Он сразу как-то оживает. Ему про баранов неинтересно, да и о себе рассказать. «Да что там говорить?» Взгляд потупляет, будто бы скромный. «На роль почти утвердили. Сценарий вот такой». Тянет вверх большой палец. «Говорят, там все звезды будут сниматься». «Ну, не все, конечно, но один лысый и жутко популярный актер уже утвержден». Заговорщицки громко шепчет Милане, так что слышно на другом конце поляны. Гости оживляются. Все хотят расспросить Николая про суперзвезду. Чувствую себя неудел. Да уж, женщина-актера всегда будет в его тени. Впрочем, я на главную роль никогда и не претендовала. И за кулисами постоять могу, если есть ради кого. «Так что завтра поеду на заключительный отбор». «За это нужно выпить!» — активизируется дядя Эльдар. Гости поддерживают. «Нет-нет, после. Сегодня не пью, должен быть свежим, как огурчик». Народ начинает без него бокалами звенеть, и Коля вдруг вспоминает про меня. Оглядывается. Делаю вид, что с Миланой общаюсь. Не знаю, как себя вести. Вроде он и неплохой, но слишком нарциссистый. Или это у всех известных Николаев такое? «Милый, я у тебя Элю украду?» — спрашивает вдруг. «Я тебя обниму! Я тебя украду!» Давид с Арсеном начинают петь и танцевать. У них всегда получается что-то похожее на лезгинку. Мила подмигивает Коле и смывается поддерживать талант мужа и его брата. Диджей включает эту песню, и гости вместе начинают танцевать, пока Николай тащит меня подальше от шума. «Куда идем?» «У нас же свидание, забыла?» «Ну, уже не уверена в этом». «Теперь, когда мы вдвоем, уж точно». «Молчу. Необычно как-то, да и Коля неоднозначный». «Знаешь, где было мое первое свидание?» Улыбается. «Где?» «В зоопарке». «С обезьяной?» — фыркаю я. «С одноклассницей». «И как?» «Как может быть в 13 лет? Все по-взрослому, билет сам купил, мороженым угостил». «Давно не была в зоопарке. Тоже лет с 13. Но животных люблю очень». «Уже понял. Что там за история с барашком?» «Решаю поделиться. Ничего секретного в этом нет. История как история. Когда Мила с Арсеном женились, мне выпала честь проводить выкуп. И вот стою я у подъезда, жду. Подъезжает тачка, открывается дверь, а оттуда вместо жениха овца выскакивает и наутёк. В общем, всей семьёй эту скотину догоняли. Мила тогда здорово обиделась, что мы опоздали в ЗАГС. А всё из-за того, что я не хотела выкуп за невесту в виде этого барана несчастного принимать. Так что ты думаешь? Арсен меня заставил. Хотела отпустить на волю, но они ягнёнка всё равно закололи на второй день и на вертеле зажарили. Вот животное намучилось, бедное. С тех пор баранину не ем». Николай глядит на меня задумчиво. «А давай я тебе кое-что покажу». Подходит поближе, за руку берёт. «Что?» — смеюсь. «Животных». «Подождём, когда гости до кондиции белочки дойдут?» Шучу, сглаживая неловкость, которую ощущаю от близости. «Нет». Смеётся. «Здесь есть мини-зоопарк. Позвольте вас пригласить, сударыня. Будет у нас самое настоящее свидание». Улыбаюсь в ответ. Солнце к закату стремится, ветерок прохладный играет листьями на деревьях. За городом хорошо. Чистый воздух совсем по-другому ощущается. Хочется полной грудью вдохнуть, как бывало в детстве, в деревне у бабушки. Хорошо. Соловьи поют, цикады стрекочут. И молоком пахнет, парным. Особенное время. Жаль обратно не вернуть. «Верхом ездила когда-нибудь?» Отрывает от воспоминаний. Вижу деревянное здание, похожее на ангар, а рядом лошадки гуляют. «Нет, я боюсь их». «Ты что, самые добрые животные?» — удивляется Николай, зазывая поближе подойти. Сам уже вовсю коня гладит за ухом. «Меня однажды пони укусила. Я больше к ним ни ногой». Протестую. «Пони?» «Да, так же вот гладила, а она как пасть разинит, как хряпнет меня за живот». «Да ну, ты серьёзно?» Кажется, Николай мне не верит, а я, как сейчас помню, отпечаток конских зубов на своём пузе. Даже шрам остался. Ох, и больно было. Ужас. Хорошо же Рок спас. Была бы на моём месте худоба, прогрызла бы дыру эта милая пони. «Ну ладно, если боишься, то не надо. А то хотел тебя верхом покатать». «Ой, нет уж. Вряд ли я на лошадь заберусь. Сначала надо кобылу морально подготовить, а потом подъёмный кран вызвать». «Смешная ты, Элла. Нравишься мне?» Хлопаю глазами, перевариваю признание. Взгляд хочется отвести. Боюсь, как бы целоваться не полез. Не готова. Вдруг вижу загон слева, а там маленькое кудрявое существо пасётся. «Нужно что-то делать. Мы должны его спасти». «Не понял. Коня?» — удивляется Николай. «Ягнёнка. Это, похоже, наш гвоздь программы. Кандидат на роль коронного блюда. Стоит, травку жуёт, ни о чём не подозревая». У меня даже слёзы наворачиваются. Он ведь детёныш совсем маленький. Глаза невинные. «Эль, ну ты чего? Не расстраивайся так». Николай аж теряется. «Он же не виноват в том, что родился овцой». Иду к загончику. Барашек меня видит. Жевать перестаёт, назад пятится. Испугался, милый. «Нет! Не позволю это чудо природы сожрать». «Так, хорошо. Давай подумаем, что сделать можно». «Пока мы думаем, повар придёт. Надо выпустить его в лес, пусть уходит». «Уверена?» «Ну да. Он в дикой природе имеет больше шансов выжить, чем на кухне у Арсена». «Вообще хотел себе кроликов показать. Их тоже выпускать будем?» «Давай сначала с барашком решим. Помоги-ка открыть». Засов слишком тяжёлый. Все ногти обломаю. Коля подходит, прикладывает смекалку и вуаля, путь свободен. Вот только баран стоит и смотрит на нас. Да-да, именно как на новые ворота, к тому же распахнутые. Он, наверное, не верит своему счастью. Может, ему и тут неплохо. Посиди в клетке в ожидании казни, потом расскажешь, как оно. Коля хмурится. Гринпис по тебе плачет. Ладно, давай ему пендель волшебного для ускорения дадим. Пусть убегает. Точно. Решительно подбираю подол у сарафана, чтобы в навозе не испачкать. Ты куда полезла? В загон. Стоишь. Вдруг он тебя на радостях куснет. Будет с другой стороны еще и от бараньей челюсти след. Для симметрии. Лучше уж я сам. Закатывает рукава. Смотрю на него и восхищаюсь. Не такой уж он и нарцисс. Или впечатление хочет произвести. В любом случае приятно. Давай, Коля, вперед. Баран не хочет идти. Упирается. Но Николай тоже не промах. Он ужин на ножках обходит и давай топать, пугать еще сильнее. Малыш не выдерживает, как рванет из загона, только копытца сверкают. Убегает в закат. А я счастливая. От радости аж в ладоши хлопаю. Николай, довольный собой, ручки потирает. «Ну вот и все. Ответить не успеваю. Гляжу, у него под ногами что-то шевелится. На сено похоже. Вроде трезвое, вроде в своем уме, а вижу что-то такое, от чего волосы дыбом. «Стой!» — кричу. «Под ноги смотри!» Но сено уже не лежит спокойно. Оно как шарахнется в сторону от Коли, а Коля от сена. Вот только удержаться на ногах не удается. Падает. «Ай-у-у!» Николай русские слова позабыл, кажется. Что-то с ним не так. Надо помочь. Кидаюсь в загон, чтобы разобраться, в чем дело, и поверить глазам не могу. Николай. Весь вечер думаю, как увести ее от шума и гостей. Но меня облепили словно мухи. Всем интересно узнать что-то из будней артиста. Я, конечно, не жалуюсь, но жизнь у нас такая же, как у всех. Ничего особенного. Но если в этом признаться, будет скучно. Народ требует. Нужно соответствовать. Приходится импровизировать, местами приукрашивать. Ну, кому интересно, как я целый день перед зеркалом роль учил? Лучше расскажу, как один известный артист слова забыл и молча курил на сцене половину спектакля. А зрители думали, что это перформанс, и восторженно обсуждали после звонка, какой глубокомысленный посыл, какая игра. А от критиков данный шедевр получил почти что Оскар. В общем, можно бесконечно рассказывать байки и отвечать на вопросы, но сегодня не мой бенефис. Вижу, Элли совсем погрустнела. Нужно уводить. Поэтому, когда Эльдар предлагает поднять бокалы, мягко отказываюсь и линяю. Хочется девушке настроение улучшить. Она после этого торта совсем молчаливая стала. Скучно ей. В таких случаях скучающая либо уходит с праздника одна, либо в компании. Я бы не прочь ее увести, поближе познакомиться, но чувствую, к Элле особенный подход нужен. Она первой не бросится на шею, не попросит сразу же показать квартиру в центре Москвы. Такие барышни любят звезды не в постели созерцать, а на небе разглядывать темной ночью. Любят гулять за ручку до красного носа, барашков жалеть, кроликов кормить морковкой. Кстати, о кроликах. Знаю на базе живой уголок. Отличная идея. Здесь есть мини-зоопарк. Позвольте вас пригласить, сударыня. Будет у нас самое настоящее свидание. Предлагаю. Вижу, как оживляется. А может, верхом ее прокатить? Романтично. Удивляюсь, что трусит, хотя она даже в признаниях милая и смешная. Ну как может пони укусить? За руку беру, чувствуя нежную кожу. Пока можно только так. Девушка-скромница, неразвращенная мужским вниманием. Это осознание еще сильнее будоражит воображение. Ох, Эля, Эля, доберусь я до тебя. Даже если придется кроликов, белочек и цыплят до утра рассматривать. Нужно что-то делать. Мы должны его спасти. Сразу не понимаю, о чем речь. «Не понял, коня?» Переспрашиваю. Мысли совсем про другое в голове. Как бы меня спасать не пришлось от таких мыслей. «Ягнёнка! Это, похоже, наш гвоздь программы. Стоит, травку жует, ни о чем не подозревая. Он ведь детеныш совсем маленький, глаза невинные». «Эль, ну ты чего? Не расстраивайся так». «Я тут про ее кожу нежную мечтаю, а она плакать собралась. Сейчас сам себя бараном чувствую». «Нет, не позволю это чудо природы сожрать». Эля на полном серьезе решает лезть в загон. на каблуках и в платье. Моментально представляю здесь Аню. Если бы вдруг оказались мы с ней в той же ситуации, она бы ни за что не стала пачкаться. Да ей бы в голову не пришло, что баран достоин лучшей участи, чем украшать банкетный стол. Я однажды предложил в зоопарк сходить, а она носик сморщила и сказала: «Котик, в зоопарках плохо пахнет, пойдем лучше устриц покушаем». Предложи я сейчас Эле устриц вместо спасения барана, меня бы в черный список второй раз отправила, если такое вообще возможно. «Ты куда полезла?» Ловлю за рукав. «В загон». «Стоишь. Вдруг он тебя на радостях куснет. Будет с другой стороны еще и от бараньей челюсти след. Для симметрии. Лучше уж я сам». Перебарываю ощущение странного страха и переступаю через оградку. Ворота открыты. Нужно только его направить на путь истинный. Подбираюсь сзади. У ягненка такая шерсть кудрявая. Хочется потрогать. Рукой его подталкиваю. Стоит, не шевелится. Глупенький. Придется немного испугать. Удается. Провожаю взглядом бегущее животное, а после смотрю на Элю. Надо же, какой контраст с другими девушками. Помню, как одной на праздник подарил серьги с бриллиантами за несколько миллионов. У нее так глаза не блестели, как у Элочки сейчас. Стоит счастливая, с ума сойти. Ну вот и все. Хочется выйти на волю вслед за бараном и получить свою порцию благодарностей. Но видно, мне не светит выбраться без происшествий. Сено под ногами принимает форму кучи и начинает движение. Мне кажется, что это галлюцинации. Не может сено двигаться. Если только крыса огромная бешеная не решила на меня напасть. На грызунов у меня аллергия. Я их как огня боюсь. Надо бежать, пока не поздно. Но уже поздно. Нога цепляется за что-то внизу, и я с грохотом приземляюсь на настил. Вот только там далеко не мягкое сено. Даже не предполагал, что могу не только тенором. И сопрано беру, когда в заднице шило. Ощущение именно такое, если можно это вообще охарактеризовать. Эля. Николай воет так, что я чуть не падаю от разрыва сердца. «Мамочка дорогая, что ж со мной не так? Почему у мужики у меня все с травмами? Может быть, Рома меня проклял?» Бросаюсь на помощь, но инстинкт самосохранения все-таки не дремлет. Нашептывает: «Куда ты, Элька, прешь? Там что-то страшное. Вон, мужик здоровый, и тот вопит». Отбрасываю мысли. Шагаю, осматривая сено. «Это еще что такое? Морская свинка, скрещенная с ежом?» В углу сидит существо, сразу и не поймешь. Перевожу взгляд. «Ты жив там? Где больно?» Обращаюсь не к существу, а к Николаю. Он на бок переворачивается и матерится. Нельзя такие слова говорить, хотя в его ситуации простительно. «Больно. Везде!» — шипит. Включаю фонарик на телефоне. Руки трясутся, не могу сосредоточиться. Какой бы из меня врач вышел с такими нервами? «Я посмотрю, не шевелись!» Подбираюсь ближе и вижу. У Николая на филейной части рефлексотерапия совершилась, незапланированная. Направляю свет в сторону свиноежа. Под лучами фонарика он предстает в своем истинном свете. «Что за гадина на меня напала?» — стонет Николай. «Ничего не трогай, нужно иголки удалить». Судорожно соображаю, куда бежать. У меня с собой нет ни аптечки, ни пинцета. Мама моя бы пригодилась. У нее всегда при себе соснабор. Теперь смеяться не буду над ее привычкой. Даже санитайзер спиртовой сейчас бы кстати пришелся. «Иголки удалить». Коля, кажется, еще сильнее бледнеет. Как бы в обморок не упал. «Давай руку, нужно встать. Мы сейчас с тобой тихонечко отсюда выберемся, и я окажу тебе первую помощь. Главное, не волнуйся, дикообразы не ядовитые, как принято считать». «Дикообразы?» — ухает Николай. «Понимаю, верится с трудом. Точнее, вообще слабо представляю, как в загоне у овцы такое экзотическое животное оказалось. Может, они друзья, как тигр с козлом в известном зоопарке? Или братья по несчастью? Оба к столу на юбилей. Дикообразы тоже ведь съедобные. Деликатес? Думать некогда. Коля едва на ногах держится. «Давай, милый, идем. Можешь сделать пару шагов? На меня обопрись. Вот так, хорошо». «Понимаю, надо Милане звонить. Надеюсь, кроме зоопарка на базе есть и медпункт. Кое-как выбираемся на поляну. Николаю досталось, и мне его очень жаль. Себя виню в произошедшем, будь этот баран не ладен. Ложись на траву. Надо как-то штаны снять». Говорю это, а у самой волосы дыбом. Мы с ним третий раз видимся, а раздеваются обычно не раньше пятого свидания. Ой, ну о чем это я? Надо о здоровье думать». «А ты тоже что-нибудь снимешь? Ну, в качестве обезболивающего». Николай пытается шутить. «Значит, не так все плохо». «Обязательно. Могу браслет или серьги. Могу тебя на телефон снять с попой в колючках. Что тебе больше нравится?» Ржет. «Ну, класс. Главное, чтобы в обморок не упал». Предварительно осматриваю поле на предмет опасности и помогаю Коле на траву лечь, животом вниз. К счастью, иголок не очень много. Мельком задел. «Так, ты полежи пока». Телефон достаю. «Правда, что ли, будешь снимать?» Глаза вытаращил. «Нет, Милу вызову. Она на курсы фотографов ходила». Николай снова хохочет. Набираю номер подруги, беспокоясь, что не услышит. Там пляски начались, они с муженьком зажигают. «Эль, ты чего?» На удивление быстро берет. «Проблема у нас». «О, отлучилась всего на 15 минут, а уже дети будут?» «Ты о чем подумала? Мы просто гуляли». «М-м-м-м», многозначительно тянет. «И что случилось?» «Николай упал на дикообраза». На том конце повисает тишина. «Мил, значит, детей не будет у него теперь?» Она все о том же. «К счастью, упал задом». Хихикает. «В удаёт». «Мил! Эль, ты прикалываешься, да? У мухоморов пока не сезон. Что там тебе Коля дал покурить?» «Да блин, я серьезно, мы у зоопарка. На базе есть врач?» Снова молчание. Наконец Мила понимает, что я не вру. «Сейчас узнаю, подожди». Сбрасывает. «Ну что?» — интересуется пострадавший. «Перезвонит, сказала. Сильно болит». Наклоняюсь. «Терпимо». Смотрю на Николая и думаю, как ему помочь. Чем облегчить страдания, а в голове только глупости вертятся. «Может, тебе массаж пока сделать?» В конце концов, выдавливаю. Поднимает брови, хмыкает. «В зависимости от того, что ты мне массировать собралась». Краснею. Дурацкая идея, конечно. Ну а что еще предложить? Анекдотов я не знаю, чтобы ему зубы заговаривать, пока врача ищут. Стриптиз танцевать тоже не ко мне. «Прости, надо было подумать, прежде чем говорить». «Мне очень даже нравится твоя идея. Давай, массажируй». Оживляется. Рубашку расстегивать начинает. Прямо так, лежа на траве. Выглядит это смешно и странно, а я вся пунцовая. «Коль, ты лучше не раздевайся. Я так поверх рубашки поглажу воротник». «Воротник не надо, лучше шею, а то затекла». Делает несчастные глаза. «Эх, актер. Уже начинаю сомневаться, что у него на самом деле в заднице иголки. Может, прикидывается?» Подползаю ближе, рядом сажусь. Он ручки под головой складывает, готовится. Вспоминаю, как там меня Рома учил. Нужно мягко скользить пальцами от затылка до седьмого шейного позвонка. Осторожно касаюсь кожи. Горячий. Неужели температура поднялась? «Руки у тебя волшебные», — шепчет. Льстит. «Да брось!» Отмахиваюсь, но лезть стимулирует. Тру активнее, пытаюсь проработать каждый позвонок. От боли отвлечь. «Можно я тебе голову на колени положу? Тебе так удобнее будет». «Нет!» — смеюсь. «Ишь, какой хитрый!» «А может, да?» Запястье перехватывает, подносит к губам. Сразу не понимаю, что происходит. Видно и правда, руки золотые. Целительной силой обладают, потому что Николай резко тянет меня вниз, и я рядом с ним падаю. И когда только успел момент подгадать. «Ты что?» Не успеваю. Видимо, иголки не помеха, когда в другом месте свербит. Мне выбора не оставляет. Наваливается сверху и целует. От этого все внутри переворачивается. Чувствую, какой он горячий, в прямом смысле слова. Да у него жар, похоже, но Николай слишком настойчив, прижимает меня к траве и скользит губами вниз по шее. «Ты торопишь события, кажется. Давай-ка сбавим обороты». Не слишком уверенно выдыхаю. Совершенно не понимаю, что происходит со мной. Нравится мне его натиск или не очень? «Знаешь, как помогает от боли? Лучше лекарств». Шепчет, уболтать хочет. «Ой, я совсем запуталась. Кажется, у меня тоже горячка, закипает все внутри. Неужели поддамся вот прямо здесь, в поле? Даже плеть не подстелили, трава подо мной, а сверху Николай. Ох, что творится? Мы же не кролики, это у них все просто». Пытаюсь протестовать, но он меня игнорирует. «Остановите его кто-нибудь! У меня сил не хватает противостоять мужской природе». «Вот они, голубки!» — кричит Милана, направляя луч фонарика прямо мне в лицо. Вздрагиваю, жмурюсь, пытаюсь Николая из себя стряхнуть, а он как клещ присосался. «Конь, слезь! Стыдно-то как!» Осознаю и пытаюсь его остановить. «Не стыдно? Мы взрослые люди, нас тянет друг к другу». Смотрит серьезно в глаза. На мгновение замираю. Он прав. Это я какая-то нелепая, нескладная, и всего стыжусь и стесняюсь. «Прости». «Эй, вам тут и так хорошо? Мы пошли обратно?» Мила напоминает о себе. Рядом несколько человек топчется. Не вижу из-за света фонарика. «Потом поговорим». Быстро чмокает в щеку и поворачивается к Милане. «Нам хорошо, но от помощи не откажемся, а то мне только на животе можно». Краснею еще сильнее. Коля меня, наконец, выпускает, и я, как нашкодившая девочка, уползаю со света в тень. «Ну чего тут у нас?» — спрашивает подошедший мужчина. «Надеюсь, это врач?» Коля быстро вводит его в курс дела, а Милана ко мне идет. «Молодец, подруга! Узнаю старую добрую Эллочку!» «Тише!» — шикаю. «Не было ничего!» «Я видела, мне достаточно!» — расплывается в улыбке. «Сейчас ему уберут лишнее и продолжите!» «Мил!» Арсен тоже подходит, смотрит на меня, довольный. «Молодец, подруга! Так держать! Сразу бы козрага! Только в следующий раз мужика на сеновал не тащи, ну правда! Попросили бы ключи от номера! Комфортно, комары не кусают! Чего постеснялись?» «Арсен!» «Ну и парочка озабоченных! Не знаю, куда деться от стыда! А они смеются! Им все весело!» «Кстати, я так и не поняла, что там за зверь в загоне был? Ёжик?» — переводит тему Милана, спасая меня от новых порций шуточек. «Дикобраз». Арсен на Милу смотрит и ржать перестает. «Коричневый, с белым хвостом длинным?» «Ну да». «Где он?» «Там был», — указываю на открытый вольер. В суматохе даже не подумала убедиться, что с животинкой все хорошо. «Где мое сострадание?» «Иди глянь. Бедный, наверное, испугался». Пока я говорю, Арсен уже бежит к загону. «Чего это он? Животных полюбил?» «Не знаю», — пожимает плечами Мила. Возвращаю взгляд на Колю. Его на носилки переложили и собираются уносить. «А куда это они?» «Здесь темно. Фронт работ не видно. Думаю, в медпункт понесут. Нужно иглы убрать, обработать, укол сделать. Хорошо, что сегодня смена настоящего врача. Вчера другой был, без образования. Но у него сын ветеринар. Он научил его первую помощь оказывать». «Как это? Врач без образования? Кому может оказать первую помощь ветеринар? Корове? Дикобразу? Тут люди отдыхают вообще-то». Возмущаюсь. «Ну так что здесь может случиться? Давление померить и пластырь выдать любой дурак сможет. А брату Ваграма работать негде было. Вот его и взяли в медпункт». Хлопаю глазами. «Значит, Коле еще повезло. Хотя повезло — довольно сомнительное утверждение. При таком раскладе я тоже врач, раз в семье медиков родилась». «Вам помощь нужна?» — кричу им вслед. «Уже помогли, справимся!» — прилетает в ответ. «Эль, ты не уезжай только, пожалуйста!» — орёт Коля. «Ладно, тебя дождусь!» Мы с Миланой, не сговариваясь, решаем двинуть за Арсеном. Он по вольеру ползает, дикобраза ищет. «Слышь, Элла Борисовна!» — поднимает голову, лицо недоброе. «Что?» «А где баран?» «Не знаю». «Какой еще баран?» — влезает Мила. «Черный. Это его загон». Смотрят на меня вдвоем, а мне стыдно. Глаза отвожу. Думала, в суматохе не заметят пропажу, а после с меня уже и спросить будет нечего. А тут практически с поличным поймано. «Рассказывай, чего натворила? Николай ведь не случайно в загон попал. Только не говори, что это ты его туда послала!» Еще сильнее злится Казарян. «Чувствую, бежать надо, пока меня вместо ягненка на вертеле не зажарили». Сижу за столом. В воздухе аромат зажаренного барашка. За столом одна. Николаю нельзя сидеть, он в гостевом домике. Ему обезболивающее вкололи. Задремал. «Будешь мясо?» Арсен все еще злится, но предлагает коронное блюдо вечера. «Нет, спасибо». «Это не тот, а другой. Для жарки». «Я уже поняла. Всех баранов не спасешь. Оказалось, что я выпустила на волю клубного декоративного ягненка, взятого для разведения. жутко дорогого и ценного. Его никто есть не собирался. Того, что зажарили, еще с утра закололи. Опоздала я. Николай зря пострадал, но сказать ему об этом как-то страшно. Сейчас он чувствует себя героем, а так... Глупо получилось. «Дикобраза не нашли?» — тихо спрашиваю. «Нет». «Как он оказался в гостях у овечки?» «Она. Это самка. Оказывается, Арсену ее подарили на юбилей. Не знаю зачем, он мне не сказал. Вот придумают же люди», — шепотом говорит Милана, пока муж не слышит. «В общем, Арсен ее тайком определил в зоопарк. Только вот отдать отдал, а узнать о содержании не удосужился. Они ж грызуны. Ее надо в железный вольер, а не в деревянный загон. Она свою клетку сгрызла в труху и путешествовать начала. Ну и набрела на вас с Николаем, пока вы овечку жалели. Теперь ни овцы, ни дикобразихи». Несмотря на печальные факты, Милана последнее предложение с таким хохотом выдает, что я невольно сама смеяться начинаю. На нас косятся гости, но мы не останавливаемся. Кому рассказать, не поверит. «Ни овцы, ни дикобраза, ни Николая», — добавляю я, смахивая слезы. «Со мной лучше не связываться. Зажалею, залюблю». «Ах, Элька, ты такая классная у меня». Милана обнимает, голову на плечо мне кладет. Просто сидим. Понимаю, повезло мне с подругой. «Проснулся ваш жених, можете забирать. Ему лучше на правом боку пока не лежать, ну и не сидеть какое-то время. Я бы на вашем месте остался здесь ночевать, а завтра уже в город. Какое-то время ограничить нагрузки». Смотрит многозначительно, поэтому сразу оправдываюсь. «Спасибо. Он не жених, просто знакомый. Насчет ночевки не знаю, пусть сам решит, а я поеду, пожалуй. Сейчас к нему схожу и решим». Врач хмыкает и кивает. «От аллергии вот это пусть принимает, пока отек не спадет». Смотрю на него непонимающе. Что, за топух, что ли? Но соглашаюсь, назначение беру. Иду на своего героя смотреть. «Коль, ты как, лучше?» Захожу в домик. Коля спиной к двери стоит. Поворачивается, и я ухаю, шарахаясь от него. «Это не лучше. Это кошмар». «Маменька родненькая, что у тебя с лицом?» Вырывается против воли. Следом за мной заходит Милана. Таких слов я от нее еще ни разу не слышала, а знакомы мы с ней с детского сада. Хочу что-нибудь сказать, а слов нет. У Николая лицо пунцовое, опухшее, так что страшно становится. «Лучше, наверное», — цедит, шлепая губами, как у утки. «Мне тут таблетки дали, они ведь помогут». С Миланой переглядываюсь. «Видел себя в зеркало?» — спрашивает она осторожно. Артист качает головой. В глазах безысходность. «И не надо. Утро вечера мудренее». «Пробы». «Ты не волнуйся. Все хорошо будет». Лепечу. «Видимо, у тебя на дикобразов аллергия». «На крыс». Поправляет. «Мне его так жаль словами не описать. Если его на роль не возьмут, из-за меня буду себя чувствовать разрушительницей карьеры». «Так они же все грызуны», утверждает Мила. Можно подумать, что это облегчит его страдания. «Коль, ты прости, мы что-нибудь придумаем». «Что?» Потупляю глаза. Идеи нет. «Я сейчас!» Милана выскакивает из домика, оставляя нас наедине. Неловко. Коля пальцами ощупывает щеки и рот. Мрачнеет на глазах. «Совсем плохо, да?» «Уверена, ты харизмой возьмешь». Еще сильнее усугубляю ситуацию. «Роль бомжа. Или прокаженного. Кто еще с таким лицом может быть?» «Пчеловод». «Глупо. Не смешно. Да и улыбаться ему неприятно. Губы распухли». «Придумала!» — влетает Милана с какой-то бумажкой в руках. От ее энтузиазма страшно становится. Я бы не усугубляла. Оставила как есть. А то от меня одни неприятности. Но боюсь предложить такой вариант, чтобы окончательно Николая не расстроить. Он, кажется, за ее слова, как за последний лучик надежды, хочет уцепиться. «Говори». «Вот», — сует нам клочок бумаги с нацарапанным номером телефона. «Это что?» «Решение проблемы», — набирает цифры на громкой связи. Долгие гудки, время за полночь, нехорошо в такой час людей тревожить. «Слушаю», — отвечает немного хриплый женский голос. «Баб Маня? Она самая. Нам ваша помощь нужна. Примите нас». «Помочь смогу, но услуги мои недешевые. И по ночному тарифу». «Оплатим. Адрес диктуйте». Мчимся по проселочной дороге. За рулем единственная из непьющих гостей. Беременная жена брата Милы. Рядом Арсен, хмурый. Смотрю и думаю, что испортила человеку юбилей. Ехать недалеко. Знахарка на горе живет в избушке. Прямо как ведьма из сказки. «Уверена, что это поможет?» Тихо спрашиваю подругу. «Посоветовали. Многие к ней ездят. Я и сама хотела, ну, по личному делу». Глаза отводит. «Да все некогда». «А чем она лечит?» «Кого чем? По факту решает». «Ясно». Едем через лесок, луна освещает путь. Мрачно, страшновато. Хочется домой, а не в гости к неизвестной колдунье. Представляю себе старушку, у которой метла и лягушачьи лапки перед домом развешаны, а кухня — большой котел, в котором она добрых молодцев варит вместо щей. Хотя нынешние бабки-ёжки молодцев кушать перестали. В условиях современности выгоднее их лечить от всякой хвори, чтобы за избушку было чем платить. «Смотри, какой коттедж!» — указывает пальцем в окно. «Точно туда приехали?» «Да, вокруг домов нет. Единственный на горе». У ворот вижу даму лет 50. Белые волосы, немного вьющиеся. Худая. Ведьма с дочкой живет. Выползаем дружной гурьбой и идем к ней. «Нам бы бабушку увидеть», — Милана говорит, косясь на хозяйку. «В дом пошли. Баб Маня — это я». «Вот тебе и старушка. Вот тебе и избушка». Внутри ремонт современный. Дерево, мрамор. Богатенькая знахарка. «Тебя лечить надо», — смотрит на Николая. Он кивает. «Идем. И ты пошли», — на меня указывает. «Остальные тут подождите». Проводит нас в комнату. Полумрак. Пахнет травами, ароматными маслами. Интересно, зачем меня с Николаем позвали, и что это она в ящике стола так долго копошится? Наконец достает порошок, сыпет в чашку и каким-то отваром из термоса заливает. «Пей залпом, в глазах потемнеет, но ненадолго. Минут через 5 начнет отек спадать. Завтра к утру будешь как новый». Ставит перед ним эликсир красоты. «Хуже не будет?» — спрашиваю непроизвольно. Смотрит на меня оценивающе. «Не будет». Снова в шкаф лезет, ищет что-то. Коля тем временем бокал в руки берет, гипнотизирует. Козленочком боится стать. «Ваше здоровье, дамы». В конце концов говорит, быстро выпивает и на стул опирается. Ждет эффекта. А баба Маня на меня смотрит. «Вижу, прицепились к тебе неприятности, но ты сама их притягиваешь. Счастливой станешь, когда жалеть себя перестанешь, вот!» — протягивает камень. «С собой носи, на удачу!» «Спасибо!» — удивленно смотрю. «С чего она решила, что я себя жалею?» «Мне бы лучше это, отвара похудательного!» — в полголоса шепчу. «Уверена, что нужен он тебе?» — пристально смотрит. «Да, хочу счастливой стать!» — пожимает плечами. «Тогда по 3 таблетки в день!» — протягивает. «До еды или после?» «Вместо!» Удивленно смотрю. «Как это? Не есть ничего совсем? Так и без таблеток можно крякнуть». «Шутка. Принимай как хочешь, но учти, что от похудания счастье не зависит. Все в голове твоей. Я могу только подтолкнуть, а дальше уже сама». «Ясно», — вздыхаю. «Шарлатанка очередная. Слабительная мне подсунула, видимо». «Коль, ну, пойдем?» Взгляд на него кидаю и ахаю. Думала, меня уже не удивить ничем. Ошиблась. Стоит почти нормальный, только уши, как у слона, огромные, и нос. Губы и щеки в порядке. Правда, выглядит Коля как гном. «Ну и волшебство! А я тоже так быстро скину. Мне бы грудь оставить, а остальное не нужно». «Лишнее ты уже скинула. Новое не на весь», — говорит. «Совершенно не понимаю, что она имеет в виду. Жирок-то при мне». «Ну и ладно, не терпится ребятам показать магию». «Идем, Коль?» Повторяю. Вижу, что стоит он и в одну точку смотрит. «Что там говорила про туман в глазах?» «Коля, ты видишь что-нибудь?» «Лампочка в подъезде перегорела. Надо поменять». «Чего?» «Лампочка мерцает». Дальше больше. Стул отодвигает и на него забирается. «Боже мой, не упади!» Ахаю. Он с деловитым видом руки поднимает и тянется куда-то, куда ему одному известно. «Подай отвертку. Заело. Я окончательно в осадок выпадаю. «Вы его чем напоили?»